Однако он не был вполне удовлетворен, и его победа казалась ему неполной, пока он не знал, какая участь постигла Константина. Спасся ли он бегством, был ли он взят в плен или пал в битве? Два янычара предъявляли свои права на ту честь и заслугу, что были виновниками его смерти. Его труп был отыскан в груди убитых по золотым орлам, которые были вышиты на его обуви. Греки заплакали, увидев голову своего последнего императора. Мехмед выставил на показ этот кровавый трофей и затем приказал воздать своему сопернику почести публичного погребения. После императора самым важным из пленников был великий герцог и первый министр империи Лука Нотара. Когда он принес к подножию султанова престола и выражение своей личной преданности, и свои сокровища, «А почему же, — спросил с негодованием султан, — не употребили вы эти сокровища на защиту вашего государя и вашего отечества?» «Они принадлежали вам, — отвечал этот раб. Богу было угодно, чтобы они перешли в ваши руки. Если он предназначил их мне, — возразил деспот, — то как же вы смели удерживать их так долго у себя, оказывая мне бесплодное и пагубное сопротивление?» Великий герцог сослался на упорство иноземцев и на тайные поощрения со стороны турецкого визиря. Это опасное свидание кончилось тем, что его отпустили с обещаниями помилования и покровительства. Мехмед снизошел до того, что посетил почтенную супругу Нотары, которая была удручена недугами и скорбью, и, стараясь утешить ее в несчастье, прибегал к самым нежным выражениям сострадания и сыновнего уважения. Такое же милосердие было оказано высшим государственным сановникам. Некоторых из них он выкупил из плена за свой счет и в течение нескольких дней вел себя как друг и как отец побежденного народа. Но все это скоро изменилось. И перед его отъездом из Константинополя ипподром обогрелся кровью самых знатных пленников. Христиане с отвращением говорят о его вероломном жестокосердии. Они разукрашивают смертную казнь великого герцога и его двух сыновей, называя ее геройским мученичеством, а его смерть приписывают благородному отказу обречь своих детей на удовлетворение сладострастия тирана. Однако у одного из византийских историков нечаянно вырвался намек на заговор, на надежду избавления и на ожидавшуюся из Италии помощь. Измена такого рода может делать честь изменникам, но мятежник, который пускается на такое смелое предприятие, не имеет права жаловаться на то, что ему приходится поплатиться за такую попытку своей жизнью. И мы не можем порицать завоевателя, истребляющего врагов, к которым он уже не может питать доверие. Победоносный султан возвратился 18 июня в Андрианополь и с улыбкой выслушивал униженные притворные поздравления от послов христианских монархов, видевших в падении Восточной империи предвестие своей собственной гибели. Константинополь остался пустым и разоренным, без монарха и без жителей. Но у него нельзя было отнять его бесподобного географического положения, которое наметило там столицу обширной империи, а выгоды этого положения всегда будут одерживать верх над переворотами, совершаемыми временем и фортуной. прежние столицы атаманов Бурса и Андрианополь не зашли до одного уровня с провинциальными городами, и Мехмед II избрал резиденцией и для самого себя, и для своих преемников те самые высоты, которые были избраны Константином. Укрепления Галаты могли служить убежищем для латинов и потому были из предосторожности разрушены. Но причиненный турецкими пушками вред был скоро заглажен. И еще до наступления августа было заготовлено огромное количество жженой извести для исправления городских стен. Так как вся завоеванная территория вместе со зданиями, как общественными, так и частными, как священными, так и мирскими, поступила в собственность завоевателя, то Мехмед прежде всего отвел на оконечности треугольника пространство в 8 стадий для своего сераля или дворца. Там, в недрах роскоши, этот гран-сеньор, этот пышный титул был выдуман итальянцами, по-видимому, владычествует над Европой и над Азией. Однако, живя на берегах Босфора, он не всегда обеспечен от нападений неприятельского флота. В пользу превращенного в мечеть Софийского собора были назначены большие постоянные доходы. Он украсился высокими минаретами, его окружили рощами и фонтанами для того, чтобы мусульманам было удобнее исполнять благочестивые обряды и совершать омовение. Того же моделя придерживались при постройке ями или царских мечетей. А первая из таких мечетей была построена самим Мехмедом на развалинах церкви святых апостолов и гробниц греческих императоров. На третий день после взятия Константинополя была найдена при помощи видения могила того Абу Айюба или Иова, который был убит во время первой осады города арабами. И перед гробницей этого мученика султаны стали опоясывать себя мечом перед вступлением на престол. До Константинополя уже нет дела тому, кто пишет историю Римской империи. И я не буду перечислять тех общественных и религиозных зданий, которые были или осквернены, или вновь воздвигнуты его турецкими владетелями. Город очень скоро снова наполнился жителями, и до истечения сентября 5000 семейств из Анатолии и Романии исполнили требования султана, который приказал им под страхом смертной казни переселиться в их новые жилища в столицу. Трон Мехмеда охраняли многочисленность и преданность его мусульманских подданных. Но султан из благоразумных политических расчетов старался привлечь в столицу оставшихся на свободе греков, и они стали толпами возвращаться в Константинополь, лишь только убедились, что им нечего бояться ни за их жизнь, ни за их свободу, ни за их вероисповедание и религию. При избрании патриарха и при его возведении на патриаршеский престол возобновился церемониал византийского двора. С удовольствием, смешанным с отвращением, греки взирали, как восседавший на своем троне султан вручил Геннадию символ его духовного звания – патриаршеский посох, как он провожал патриарха до ворот сераля, как он подарил ему покрытого богатой попоной коня и как он приказал визирям и пашам проводить Геннадия до назначенного для его резиденции дворца.